Из-за того, что камни-источники стали больше, проникновение духовной силы стало сложнее, в результате увеличился процент промахов, из-за чего шансы на получение минерала Сюань-Юаня также снизились. И вот, когда люди вокруг обсуждали личность Сюань-Юаня, в воздухе неожиданно появилась очень сильная аура и вперед вышла группа из 5 человек во главе с Сяньваном. За ним следовали мужчина средних лет, мужчина могучего телосложения, энергичный старик и очень старый старик. Очевидно, что все они были привлечены слухами о Сюань-Юане. Совершенно неизвестный, своими действиями он породил настоящую бурю в столице Северной империи. Изначально Сяньван хотел просто вернуться в свой дворец, чтобы отдохнуть, но совершенно не ожидал, что Сюань-Юань устроит настоящий бум вокруг себя. И это очень расстроило его, так как 4 великих мастеров с рынка бессмертных также получили новости о молодом таланте и отказались поддерживать Сяньвана в его месте. Сяньван, это же Сяньван, и не только он, но и 4 других великих каменных эксперта с рынка бессмертных, также пришли сюда. 5 великих мастеров Северной империи пришли сюда. А во, этот парень из семьи Цзи действительно ужасен. В восточной столице уже давно не было событий, которые бы смогли собрать вокруг себя так много влиятельных людей. Смотрите, разве это не Сангун? Да, сын Тайши и министр наказаний также здесь. В этот момент на рынке Чиньмин, где собралось множество влиятельных людей, неожиданно появилась еще одна невероятно мощная аура и в воздухе появилась 2 фигуры, мужчина и женщина. Мужчина был похож на сияющее солнце, излучая сильную ауру тепла, а девушка была одета в боевые доспехи и каждое ее движение было наполнено крайне сильной колющей энергией. Ни один человек не мог подойти к ней слишком близко, так как у них тут же возникало ощущение, что они могли быть ранены в любой момент. Чэнь-Янь, второй принц пришел, он имеет тело Чжи-Янь, только посмотрите на девушку рядом с ним. Я слышал, что она из семьи Инь Восточной империи. Она обладает святым телом Тэньлонг, прекрасная красавица, Инь Чжэньлуа. И глядя на нее, можно смело утверждать, что ее красота действительно необыкновенна. Говорят, что она является первой красавицей восточного континента. О, это лишь мнение незнающих людей. Как по мне, святая секта Линлонг намного лучше. Я на своем личном опыте убедился в этом. Пока люди обсуждали девушку, она спустилась с неба. Ее поведение было мягким, нежным, лишь между бровями у нее яростно сиял золотой свет, вызывая у людей чувство таинственности и загадочности, а также ощущение сильного противоречия. Ее силу невозможно было оценить. Увидев ее приближение, многие люди издали восхищенные крики. «Господи, смотрите, в нашу империю спустилась богиня из 9 небес. Я никогда не ожидал, что подобная девушка когда-нибудь также заинтересуется слухами здесь. Этот парень из семьи Цзи действительно невероятно силен, раз смог привлечь внимание богини из 9 небес. Это и правда богиня с 9 неба». Положение богини 9 неба в Северной империи было очень необычное. Эти девушки выступали в качестве посредников между военными командирами. Поскольку военные командиры зачастую были очень гордыми людьми и довольно часто их мнения расходились с другими генералами и командирами, было очень важно иметь кого-то, кто смог бы выслушать обе точки зрения и принять наиболее правильную. Это и была задача богини 9 неба. Сила богини 9 неба была очень велика, и в каждом поколении девушка, которая занимала этот пост, имела практически абсолютную власть, при наличии хороших лидерских качеств. Неожиданно пространство в воздухе пошло трещинами, и из пролома вышел человек с длинными волосами, которые были небрежно собраны в хвост. Его одежда была очень небрежной, неряшливой и пожмаканной. Вместе с тем, выражение его лица выглядело очень дружелюбным, а мягкая улыбка вызывала ощущение открытости. 7 принц, Чэн Сюй, также пришел. Он обладает телом Сюань Кон. Никто не знал, где именно сейчас находится 7 принц, и сегодня он прибыл сюда. Нам действительно повезло. Затем, в воздухе распространилась очень холодная аура, так что люди со слабой силой даже почувствовали, что кровь в их жилах начала замерзать. Они быстро активировали свои духовные силы, чтобы защититься от этой ауры. Эта аура холода исходила от девушки, одетой в голубой наряд. Ее лицо было скрыто вуалью, а в ее голосе чувствовались холод и одиночество. Ее силу также невозможно было оценить, но даже вода в бассейнах рынка в момент ее прибытия покрылась легким слоем льда, который начал испускать белый пар. Это же святая небесного холода из секты Хантянь. Даже святая небесного холода пришла сюда. Говорят, что рынок минералов Хантянь находится под ее контролем. Я не ожидал, что даже она придет сюда. Я никогда ранее не видел ее, это первый раз, когда мне повезло увидеть ее. А затем в небе появилась очень тяжелая аура. Когда люди подняли свои глаза вверх, то увидели могучего мужчину с большими бровями. Он был высокого роста и носил доспехи коричневого цвета, сделанные в форме панциря черепахи. Они выглядели очень тяжелыми и казалось, что ничто в этом мире не может сломать их. Глядя на то, как он подымал свою руку, это выглядело так, словно она была такой же тяжелой, как гора Тай. Казалось, что она могла раздавить человека, просто опустившись на него. Секта Сюаньву. Это святой из секты Сюаньву. Он слишком большой. Это же действительно самые знаменитые личности Северного континента. Здесь реально сегодня собралось слишком много влиятельных людей. Жаль только, что кран-принц Ченинь наказан императором и также не может прийти сюда. Эй, Сюань Юань снова собирается очистить камень и на этот раз он выбрал действительно большой. В этот момент вдруг кто-то закричал. Глава 337. Скромный камень. До продолжения дуэли между Сюань Юанем и Сянь Ваном еще оставался первый день, но на данный момент на главной площади рынка Чиньмин уже собралось огромное количество людей. Их было так много, что яблоку негде было упасть. Каждый посетитель района Юаньши был очень влиятельной и могущественной личностью. Остальные люди, чем статус или сила были недостаточно высоки, в основном находились во внешнем районе рынка и никто не осмеливался даже пикнуть о том, что он был чем-то недоволен в таком подходе. И прямо сейчас, здесь собралось множество легендарных личностей Северного континента, которые смотрели на Сюань Юаня, паря в воздухе, так как внизу просто не было места, где они могли бы приземлиться. Сюань Юань посмотрел на Инь Чжэнь Луа и его сердце учащенно забилось. Похоже, что прекрасный учитель также совершила прорыв к уровню бессмертного. Аура, которую излучает ее тело, мне кажется крайне острой. После небольшой паузы, Сюань Юань ничего не сказал и сделал вид, что не знал ее. В центре центральной площади рынка Чиньмин лежала большая группа камней, которые имели очень разную форму и цвет. На них также было множество следов времени, показывая их возраст и вызывая у людей очень необычные чувства. Из-под ног Сюань Юаня вырвался золотой свет, вызывая у людей вокруг ощущение, словно он был един со всем миром. Словно в нем не существовало ни одного изъяна или недостатка. Этот малыш, он действительно уже достиг подобного уровня. Вдруг воскликнул старик, который руководил рынком бессмертных, издав восхищенный вздох. Он был тем, кто возглавлял 5 великих мастеров. Он так юн, но уже может сливаться с мировой ци, без малейших отклонений, это просто невероятно. Если позволить ему развиваться и дальше, его будущее будет просто безгранично. Сянь Ван также нахмурился, вспомнив свой поединок с Сюань Юанем. В тот раз он не использовал всю свою силу, а теперь открылась истинная сила Сюань Юаня. Сегодня Сюань Юань показал, что был крайне силен. Сянь Ван также понимал ход мыслей Сюань Юаня. Он непрерывно очищал камни, чтобы обрести уверенность в своих силах и не позволить ему подавить его. Но Сянь Ван обещал дать ему 3 дня на подготовку и не может в данный момент затребовать от него продолжения поединка. В подобной ситуации он ничего не мог сделать и лишь мог наблюдать за тем, как Сюань Юань очищал один камень за другим. С другой стороны, Сюань Юань непрерывно находил минералы, практически не попадаясь на пустышки, и неукротимо двигался вперед. Множество людей реально начали обожествлять его. В подобной ситуации, если кто-то попытается оказать на него давление, то можно легко себе представить, какой будет результат. Да, этот парень действительно невероятен. Я даже не могу представить, какое он имеет телосложение, чтобы обладать настолько идеальным единением с мировой ци. Даже мы с трудом можем сделать нечто подобное. Вздохнул Сянь Ван. Теперь он лишь мог надеяться, что этот день быстро закончится и он сможет завтра провести 2 великолепные игры с Сюань Юанем. Он не знал, что из-за своего тела Ван Хуа, Сюань Юань был тем, кто отвергался самим мирозданием. Поглотитель существовал вразрез с законами мира. Из-за этого даже обычное пространственное перемещение требовало от него просто заоблачного количества ресурсов, дабы нейтрализовать сопротивление мировой ци. И главная причина, по которой он сейчас мог сливаться с мировой ци, заключалась в том, что он уже обладал достаточно глубоким пониманием законов мироздания. Обнаружив Сюань Юаня в Северной империи, Инчжэнь Луо оказалась в полном замешательстве. Сюань Юань, как он оказался здесь? Она прибыла в Северную империю и вступила в союз с Чэнь Яном исключительно ради Сюань Юаня. Но неожиданно он лично также прибыл сюда. Что он намерен сделать? Сюань Юань скрывал свою личность, назвавшись Цзы Сюанем, поэтому Инчжэнь Луо также сделала вид, что не узнала Сюань Юаня. А прояснить положение дел они смогут и позже без посторонних глаз. Похоже, прибытие сюда Сюань Юаня могло положить огромным событием. В последний раз нечто подобное произошло в столице Восточной империи, когда он призвал демона ужаса. Никто не смог противостоять ему. Он устроил настоящий хаос в Восточной столице, повергнув множество людей в настоящий ужас. И в данный момент он затеял азартную игру с представителем Северной империи, Сяньваном, полностью шокировав весь континент своим талантом в поиске минералов. В результате, множество князей и принцев, святых и других влиятельных людей прибыли сюда, чтобы лично засвидетельствовать его силу. Осознание этого вызвало в сердце Инчжэнь Луо некий дискомфорт. Кто бы мог подумать, что ученик, которого она приняла в тот день, уже успел превратиться в настоящего летающего дракона, чей авторитет и сила уже превосходили многих святых и принцев. Тем временем в центре района Юаньши рынка Чиньмин, который был окружен фонтаном, лежала группа огромных камней. Каждый камень был невероятно ценным. Вокруг таких камней лежали горы обычных камней источников, и даже на краю этой территории были весьма ценные камни. Сюань Юань медленно двигался от камня к камню и понимал, что самый ценный камень скорее всего находился в центре этой области. И сейчас он собирался очистить все камни за пределами бассейна, дабы понять эту странную силу. Сюань Юаня все еще одолевали колебания. Он проиграл в первой битве, и это не давало ему покоя. Очевидно, что тяжелый источник Тяньшан не мог быть меньше убийственного источника Тяньху. Но его все равно оказался всего 9000 цзынь. Однозначно, что здесь что-то было не так. Хихи, что это за парень? За всю историю существования рынка старшего брата, это первый раз, когда он столкнулся с таким могущественным противником. В азартных играх поиска минералов важно не только мастерство, но также состояние духа. И то, что этот парень из семьи Цзи сумел выиграть так много минералов на рынке старшего брата, показывает, что его талант действительно невероятный. Улыбнулся Чэнь Янь. Тебе кажется это забавным? Этот рынок был основан твоим старшим братом. Неужели ты не боишься, что он может разорить рынок твоего старшего брата? Спросила Инчжэнь Луо. Если он обанкротится, то мы просто закроем его. Ничто не вечно в этом мире. Где-то мы выигрываем, где-то проигрываем. Какой смысл беспокоиться об этом? Что изменится от того, что я расстроюсь из-за его банкротства? Я лишь сделаю сам себе хуже. Чэнь Янь обладал очень теплой и позитивной аурой, который также был способен заражать и других людей. Его слова были теплыми, а тон мягким. Он был героем, легендой, сверхчеловеком, о котором знали все. Инчжэнь Луо слегка улыбнулась и больше ничего не сказала. Но в этот момент в стороне раздался очень мягкий и непринужденный смех. Второй брат, твой характер совершенно не изменился за столько лет. Ты все так же оптимистичен. Но сегодня я хочу увидеть, как старший брат справится с несчастьем, с которым ему пришлось столкнуться. Бугагага. Человек, который говорил это, был никем иным, как Чэнь Сюим, седьмой принц правящей династии Северной империи и обладающий телом Сюань Кон. Этот человек полностью игнорировал все королевские силы и свой королевский статус. Он любил свободу и путешествия по миру, являясь полной противоположностью Чэньиня. Он жил одним днем и совершенно не интересовался другими людьми. Тем не менее, его репутация в северных землях была довольно высокой, но у него совершенно не было никаких амбиций. Помогая одним людям, он запросто мог навредить тысячам других. Из-за этого, вокруг него было довольно много как хороших, так и плохих слухов, которые перемешивались между собой. Ха-ха, в последнее время старшему брату действительно сильно не везет. Неужели ты думаешь, что он все еще недостаточно страдал? Совершенно недостаточно. Ха-ха, мне очень редко удается посмотреть на страдания старшего брата. Слушая разговор этих двух братьев, многие люди вокруг лишились дара речи. Этот ребенок действительно необычен. Он способен слиться с мировой ци, но сохраняет спокойствие, ни горд и ни вспыльчив, ни быстрый, ни медленный. Если бы в подобной ситуации оказался любой другой человек, то он все еще имел бы незначительные колебания энергии в себе, но у него даже намека на волнение нет. Можно смело утверждать, что его талант крайне необычен, сказала святая из секты Хантянь, наблюдая за действиями Сюань Юаня. Ее голос все еще был таким же холодным, как и ее аура, и лишь в глубине ее слов можно было заметить небольшое пламя. О, очень редко можно услышать похвалу от святой Хантянь. Не ожидал я, что сегодня этот малыш станет одним из тех счастливчиков, кто получит вашу похвалу. Я могу смело утверждать, что это молодой человек из семьи Цзи действительно очень необычный, рассмеялся святой из секты Сюаньву. Его смех был крайне тяжелым, вызывая у людей ощущение, что сейчас могут рухнуть целые горы. В этих малоценных камнях добыть источник энергии довольно несложно. Перед тем, как прийти сюда, я слышал, что его шанс успеха составлял 90%, но когда он перешел на более крупные камни, этот шанс уменьшился на 10%, и теперь, когда он собирается обследовать эти огромные камни, скорее всего вероятность его успеха будет еще меньше. Сила Сюань Юаня не вызывала ни у кого никаких сомнений. Даже святой секты Сюаньву был восхищен навыками Сюань Юаня. Подобные достижения могли повторить разве что призраки, а обычным людям подобное было просто не под силу. Хе-хе, что ж, давайте подождем и посмотрим, насколько гений центрального континента превосходит гениев северного континента, с улыбкой сказала богиня девяти небес. Ну, в плане добычи минералов, я не думаю, что смогу сравниться с ним. Вот если дело касалось грубой силы, тогда мне хватило бы одного удара, чтобы прибить его. Он может называться легендой разве что на центральном континенте. Добыча минералов — это просто развлечение от скуки, не более того. Многие люди, играя в азартные игры, превращаются в настоящих наркоманов, не в состоянии больше отказаться от этого. Холодно улыбнулся святой Сюаньву. Его голос был очень громким. С древних времен азартные игры поиска минералов увлекли очень много людей. Пораженные возможностью мгновенного обогащения, они превращались в настоящих фанатиков добычи минералов. Так, в настоящее время добыча минералов считается опасным увлечением. Однако, когда святой секты Сюаньву назвал это просто забавой для богачей, многие люди тут же возмутились. Некоторые из них потратили свои жизни на развитие своих навыков поиска минералов, и это действительно было несколько печально, поэтому они не стали спорить со святым из секты Сюаньву. Невежественный ребенок. В этот момент Сюань Юань посмотрел на святого секты Сюаньву и презрительно улыбнулся. Святой тут же переменился в лице, а Сюань Юань с вызовом посмотрел на него и с улыбкой сказал: «Поиск минералов – это своего рода состояние души. Ища минералы, ты получаешь возможность познать мироздание и свое место в нем. В этом процессе существует множество тайн, о которых ты даже и не подозреваешь. Каждый камень является чем-то вроде формации, каждый человек является чем-то вроде формации. Если каждый человек сможет стать единым с природой и действовать согласно ее законам, естественно, что мирозданию это будет невыгодно, поэтому она делает все, чтобы мы шли вопреки законам природы, и каждый выкладывался на полную. Некоторые люди, увидев подделку, были обмануты, а проигравшие в конечном итоге оказались победителями, так как они смогли увидеть истину. Это и есть мудрость. Но многие люди не понимают этого, как и святой секты Сюаньву. Почему бы вам не попутешествовать по миру несколько лет, а затем приходите ко мне снова, и мы еще раз поговорим на эту тему? Сюань Юань очень хорошо разбирался в искусстве добычи минералов и совершенно не собирался никому позволять оскорблять тайны этого ремесла. Сюань Юань сказал всего небольшую речь, но она была наполнена высшей истиной. Некоторые из этих вещей были обнаружены им самим, а некоторые он вычитал в книге исследователя. Могущественные люди вокруг, которые тайно скрывались во тьме или обладали очень высоким статусом, осмысливая слова Сюань Юань, непроизвольно стали кивать своими головами. Разум этого ребенка действительно проницательный. Занимаясь поиском минералов, можно действительно обнаружить много других истинных вещей. А его идея: познав камень, ты сможешь познать себя, действительно необыкновенно. Сравнить камень с человеком — это действительно отличное сравнение. Этот парень заставил меня посмотреть на мир новыми глазами и осознать истину. Теми, кто сказал это, были Сангун Северной Империи и еще несколько влиятельных чиновников. Все остальные все еще продолжали осмыслять слова Сюань Юаня. Святой секты Сюаньву сильно разозлился и безмолвно тыкал пальцем на него некоторое время, но затем вдруг улыбнулся и сказал: «Юнец Цзи, поторопись и вырезай камень. Я хочу увидеть, насколько ты силен». Сюань Юань улыбнулся, и из-под его ноги снова появился золотой свет, а затем линии снова переплелись, сформировав шахматную доску Далуа. Ценность камней увеличивалась, чем ближе к центру они находились. Колебания энергии возвращались обратно в сознание Сюань Юаня, и все они были одинаковыми, словно внутри всех камней был один и тот же источник энергии, пытаясь запутать его. Человеческая жизнь такова, что на каждом шагу вас ждут соблазны, которые так и норовят обмануть вас. Но чем сильнее соблазн, тем выше риски, неудачи. Чтобы получить максимальную выгоду и свести риски к минимуму, нужно обладать достаточным мужеством и мудростью. Если же риски превышают потенциальную выгоду, то нет никакого смысла соглашаться на это дело. Так, наблюдая за всеми этими соблазнами, Сюань Юань руководствовался именно этим принципом, таким образом, сохраняя ясность своего ума и оставляя за собой возможность сделать правильный выбор. Между камнями-источниками и мировой ци естественно существует взаимосвязь. Поэтому несмотря на то, что камни вокруг ярко сияли, это вовсе не означало, что внутри них уже сформировался источник энергии. Формирование каждого источника энергии требует большого количества времени и энергии различных формаций. Лишь спустя много лет в подобных условиях может сформироваться источник энергии. Сюань Юань медленно закрыл свои глаза и медленно коснулся одного из камней. Он впервые осознал, что техники жульничества этих камней были куда более искусными, чем на обычных камнях. Если бы не наличие книги исследователя, в которой великий император Далуа описывал различные способы фальсификации камней, ощущения Сюань Юаня действительно могли быть сильно притуплены. Этот жизненный опыт был просто бесценен. Сюань Юань направился к каменным горам за пределами бассейна, а затем начал отделять фальшивые камни от полных. К пустым он также причислял камни с низкой ценностью. Юэ Чан, которая следовала за Сюань Юанем, наблюдая за его действиями, покрылась холодным потом и реально испугалась. Его навыки поиска минералов слишком мощные. Я не ожидала, что ситуация дойдет аж до такого. Проклятие, этот Сюань Юань вовсе не собирается идти в другие места и все время торчит здесь. Почему он выбрал именно мой рынок? А может это из-за Шигуань? Может он хочет отомстить за нее? Она была серьезно ранена кронпринцем, и теперь он собирается отомстить Ченьиню. Кронпринц использовал имя Сюань Юаня, чтобы заманить в ловушку Шигуань, чтобы с ее помощью разжечь пламя войны, и теперь последствия этого выходят наружу. Узнав это, неудивительно, что Сюань Юань впал в ярость, и теперь он однозначно нацелен на то, чтобы разорить рынок Чиньмин. С другой стороны, разорить наш рынок легче сказать, чем сделать. Хотя наши убытки все еще слишком велики. Армия Северной династии, численность в 7000 человек, полностью уничтожена. Еще 6 армий Северной династии находятся в боевых походах по всему миру. Их содержание требует огромных средств. И львиная доля этих средств поступает с рынка. Если рынок разорится, это станет большим ударом. Юэ Чан стал лихорадочно думать над тем, как противостоять Сюань Юаню, но наблюдая за тем, как он выбирал свои камни, она просто не могла ничего придумать. Неожиданно Юэ Чан что-то поняла, и ее сердце наполнилось шоком. Безумец. Он слишком дерзкий. Хоть он и говорит складно, но сам действует не по общим правилам. Он ищет подвох. Он хочет раскрыть все махинации нашего рынка на глазах у всех этих людей. И тогда нам уже ничего не поможет. Проклятие, я так и знала, что нужно было разобраться с ним в самом начале. Юэ Чан почувствовала, как у нее свело желудок. Она уже поняла, что рынок Чинмин обречен на крупное ограбление, и эта потеря была неизбежна. Но в действительности оказалось все далеко не так просто, как она думала изначально. И вот, когда мысли Юэ Чан быстро складывали общую картину, Сюань Юань вдруг сказал: «Я хочу эти камни». Этот камень вызвал у людей вокруг весьма странное чувство. Он был похож на меч, но не имел характерной ауры. При этом, хоть он не был острым, но вызывал у людей чувство единения со всем миром. Однако этот камень вызывал у людей вокруг некое чувство иллюзии, словно в этом мире не было ничего настоящего. Юэ Чан посмотрела на этот камень, а затем с улыбкой сказала: «Юный господин Цзи, этот камень обойдется вам в 1800 миллионов монет короля». Сюань Юань знал, что все камни за пределами бассейна были очень дорогими. Самый дешевый камень стоил не менее 100 миллионов монет короля, при этом все они были пустышками. За счет этого рынок Чиньмин делал просто баснословные деньги, обманывая людей. Люди думали, что чем дороже камень, тем выше шанс добыть в нем ценный минерал. Так, Купив более дорогой камень, они надеялись добыть более ценные минералы. В каждый камень даже добавлялись небольшие примеси нескольких источников, чтобы повысить их ценность. И все это делалось ради того, чтобы поймать большую рыбу. Если бы не книга исследователя, Сюань Юань с легкостью смог бы угодить в эту ловушку. Но благодаря книге, он без проблем смог отличить большую часть подделок. Дело в том, что большинство фальшивых камней имели в своей ауре незначительные сбои, словно им чего-то не хватало. А во время поиска минералов очень важно было разделять то, что реально, и то, что кажется. Именно по этой причине Сюань Юань смог довольно быстро исключить все фальшивые и малоценные камни, и его выбор остановился на этом, казалось бы, неказистом камне. Сюань Юань кивнула и сказал: «Хорошо, можешь сама обсчитать нужную сумму». Когда Сюань Юань выбрал свой камень, люди вокруг непроизвольно нахмурились. Они стали перешептываться между собой. Даже пять великих мастеров не стали исключением. Обычный камень, он действительно выбрал обычный камень. Этот камень кажется очень скромным, но создает впечатление, словно внутри него есть тысячи других камней, и это весьма реальное ощущение. Я очистил в общей сложности не менее 700 подобных камней, но источники энергии нашел лишь в 30% из них. Тем не менее, в камнях, которые наверняка должны были содержать в себе источники, он не выбрал ни одного из них. «Что происходит?» Старик, который возглавлял группу, спросил очень медленно. «Я не знаю, такие камни обычно всегда весьма непредсказуемы. Даже если мы очистили много камней, мы не можем гарантировать, что в каждом выбранном нами камне будет минерал. При этом некоторые виды камней имеют свои особые характеристики. Например, камень, который он выбрал, является метеоритом, который довольно много времени провел в земле. Из-за этого он имеет странную ауру, словно является единым со всем миром. Однако это не более, чем иллюзия, которая вводит в заблуждение многих людей. Честно говоря, думаю, что добыть ресурс, который стоил бы больше 1800 миллионов монет короля из этого камня, будет крайне сложно. Согласен. Сюань Юань проигнорировал разговоры людей вокруг и, достав свой меч, стал быстро очищать камень, полностью пренебрегая всеми доводами, что они приводили. Глава 338. Безумец, для которого закон не писан. За каждым принцем в королевской семье всегда стоит группа могущественных и влиятельных людей. Эти люди являются теми, кто возложил все свои надежды на конкретного принца. Если их избранник преуспеет и сможет стать императором, их положение, естественно, также пойдет вверх. Кроме того, обычно внутри королевской династии между принцами постоянно идет жестокая борьба за власть, в которой чрезмерная кровь и жестокость являются совершенно обычным делом. За императором также стоит группа мощных сил империи. Эти люди не только сильны, но и их наследие крайне длинное. Могущество каждого из этих людей крайне велико и может потрясти мир. Кронпринц является важной фигурой в королевской семье. Действующий император, старый император и другие влиятельные люди империи поддерживали Ченьиня. И хоть они не делали прямых заявлений, это можно было увидеть из их действий. Ченьинь имел горячее сердце, его амбиции были огромны, полностью соответствовали его мудрости. Армия северной династии Ченьиня находилась в различных точках империи, подавляя мятежи бунтовщиков, а также сражаясь с представителями народов Яймо, отлавливая их одного за другим, тем самым подавляя бунтовщиков. И эти его достижения были очевидны для всех. Территория Северной империи была очень велика. Из-за особенностей местного климата, большая ее часть была покрыта снегом круглый год, из-за чего довольно большие территории были совершенно безлюдными. Территория Северной империи составляет около 56 миллионов миль, что действительно очень много. Так расстояния между городами империи также были весьма внушительными. В результате, наткнуться здесь на элитные отряды народа Мо и Я совсем не сложно. И для жителей Северной империи это всегда было большой проблемой, которая была для них, как кость в горле, доставляя им много проблем. Так, Ченьинь придумал великий план уничтожения народа Мо с помощью Ши Гуань, и его план был одобрен королевской семьей, но он не был одобрен военными и гражданскими чиновниками империи. Высшие чиновники всегда выступали за мирное урегулирование этой проблемы. Хоть они также знали, что народ Мо вторгся во владение Северной империи, они все еще надеялись урегулировать этот вопрос миром, дабы избежать войны с народом Мо. Они предлагали породнить королевские семьи Северной империи и империи Мо. Но Ченьинь и его люди заявили, что это не более чем фантазии, поэтому королевская семья выбрала стратегию Ченьня. Убивши Гуань, они заставили бы всех Мо выйти из своих укрытий, после чего они бы уничтожили их с помощью своих элитных войск. Преимущество этого плана было очевидно. Сражаясь с армией Мо, они бы постепенно очистили все владения империи от их влияния. Но также были очевидны и негативные стороны этого плана. Эти негативные стороны касались народа Северной династии. Множество солдат были вынуждены заплатить своими жизнями за реализацию этого плана, что стало сильным ударом по боевой мощи империи. Несмотря на это, королевская семья все еще приняла план Ченьня, но реакция военных и гражданских чиновников также оказалась очень жесткой. Хоть королевская семья и смогла защитить Ченьня, но он все еще не смог избежать заточения в своем дворце, оказавшись в ловушке времени. Изначально, его посадили под домашний арест на 3 года, но после яростного выступления императора Тайшина, этот срок был увеличен еще на 3 года. Это привело к тому, что позиции многих членов королевской семьи, которые поддерживали Ченьня, стали довольно шаткими, так как активизировались другие наследники на престол. Очень многие силы пришли в движение. Изначальные силы, которые стояли за Ченьнем, были очень мощными. Принцы, которые могли бы составить ему конкуренцию, также поддерживали его. Яркими примерами были Чэнь Янь и Чэнь Сюй, а другие стали постепенно погибать. Но теперь, когда Ченьнень был в заточении, Чэнь Янь и Чэнь Сюй не интересовались престолом. Это стало отличным шансом для других принцев реализовать свои амбиции. Например, принц, которого поддерживал Синаван. Хоть его сила была ниже силы Ченьня, Чэнь Яна и Чэнь Сюя, но это вполне компенсировалось необыкновенной изобретательностью, мощными навыками маскировки своих истинных целей, готового к решительным действиям, но при этом не действующий наобум. Он всегда действовал в тени и в результате смог заручиться поддержкой Сяньвана, который имел довольно много связей в королевской семье. И сейчас эти королевские принцы, князья и прочие влиятельные личности империи, стоявшие за Ченьнем, скрывались в тени и обсуждали происходящее между собой. Что не так с этим парнем из семьи Цзи? Почему он усложняет жизнь нашему рынку Ченьмин? Я не знаю. Может, Сянь Ван приложил как-то к этому руку? Сянь Ван крайне коварный человек, с улыбкой на лице, он всегда прячет кинжал в рукаве. Он всегда использует скрытые тактики, чтобы избавиться от своих противников. Я без понятия, о чем он там думает, поддерживая этот отброс Чэнь Че. Тем не менее он не сдается, даже когда Чэнь Че сам пошевелиться не смеет. Неужели он до сих пор не понял, что поставил не на ту лошадку? Я отправил 14 принцев Тинцзи, чтобы выяснить положение дел относительно этого подростка из семьи Цзи, так что скоро мы будем в курсе того, что здесь происходит. Гадание на звездах, младший брат Сан хочет убедиться наверняка. Что ж, мне тоже интересно узнать, какую позицию этот парень занимает в семье Цзи. Брат Сан, я узнал настоящую личность этого парня из семьи Цзи. 14 принц, живого говори, что ты узнал, какое положение он занимает в семье Цзи. Это не так, в смысле, он на самом деле не Цзи Сюань из клана Цзи Центрального континента. Что, как такое возможно? Тогда, кто он? Он, номер один в списке воинов дракона Восточного континента, Сюань Юань. Цзи Сюань, это на самом деле Сюань Юань. Раньше рядом с ним была свинья с телом собаки. Господин Сюань Цзи также сказал, что нам лучше не провоцировать его, так как у него в качестве стража есть демон ужаса. Скрытые во тьме влиятельные личности империи, непроизвольно разом издали глубокий вздох. Они совершенно не ожидали, что это окажется Сюань Юань. Ранее они уже слышали о том, что устроил Сюань Юань в столице Восточной империи. И теперь он прибыл в Северную империю, находясь под защитой демона ужаса. Это было слишком ужасно. Кто из них рискнул бы пытаться вырвать зубы и спасти тигра? Ну теперь все становиться на свои места. Ченьнин использовал его имя, чтобы заманить Ши Гуань, и теперь он пришел, дабы ответить на этот его жест. Многие люди быстро поняли, что к чему, и в них начал расти гнев. Однако они ничего не могли поделать с этим, так как одной фразы демон ужаса было достаточно, чтобы заставить их всех впасть в ступор от страха. Довольно быстро эти новости распространились среди всех остальных влиятельных людей. Несмотря на то, что Сюань Юань никогда не говорил, что он является членом семьи Цзи из Центрального континента, все влиятельные силы непрерывно отправляли людей в Тин Цзи, чтобы выяснить его статус в семье Цзи, и один за другим получали один и тот же ответ, что истинная личность Цзи Сюаня на самом деле Сюань Юань из секты воинов дракона восточного континента. И когда Сюань Юань собирался начать очищать свой метеорит, он вдруг почувствовал, что атмосфера вокруг как-то изменилась. Святой из секты Сюань Ву также, видимо, получил эти новости и счастливо рассмеялся. А я все гадал, что же это за парень такой из семьи Цзи, а оказалось, что это Сюань Юань из секты воинов дракона восточного континента. Не ожидал я, что лучший гений среди молодого поколения восточного континента все еще будет путешествовать инкогнито. Изначально, эта информация была известна лишь некоторым высокопоставленным личностям, но никто из них не стал разоблачать Сюань Юаня, желая воспользоваться этой информацией в своих интересах. Тем не менее, Сюань Юань не ожидал, что святой Сюань Ву на самом деле публично раскроет личность Сюань Юаня. Его злые намерения были полностью очевидны. Сюань Юань знал, что его личность раскрыли так быстро, так как в мире существовали такие организации, как Тинцзи, от которых очень трудно скрыться. В прошлом, они даже могли выследить великого императора Тунши, что уж было говорить о нем самом. Сюань Юань посмотрел на святого из Сянь Ву и слегка улыбнулся. «Святой Сянь Ву, я знаю, что вы очень богаты. Говорят, что минимальная цена на услуги Тинцзи составляет не менее 50 миллиардов монет короля. Мне даже как-то неудобно, что вам пришлось заплатить так много лишь за то, чтобы узнать, кто я такой». Услышав истинную личность Сюань Юаня, глаза Чэнь Яня рядом с Инчжэнь Луа сверкнули огненным светом, и он пристально посмотрел на него. Он знал, что Инчжэнь Луа сотрудничала с ним только из-за Сюань Юаня, но раньше он лишь слышал это имя, но никогда не видел его. И теперь, глядя на него, Чэнь Янь действительно убедился, что это был очень необычный человек. Так, про себя он сказал лишь одно слово: «Держись». Превосходство Сюань Юаня было очевидно для всех. Даже Чэнь Сюй, который стоял сбоку, не мог не восхититься им. Он также путешествовал на восточный континент и может сказать, что Сюань Юань действительно был там огромной личностью. Среди молодого поколения не было никого, кто мог бы сравниться с ним. Даже владелец божественного тела восточного континента не рискнул связываться с ним. Святой Сюань Ву снова улыбнулся. «Ха, молодой гений восточного континента инкогнито прибыл на мой северный континент, а? Разве это не яркий признак того, что ты задумал что-то недоброе?» Очевидно, что он не собирался останавливаться лишь на разоблачении Сюань Юаня, но также хотел и очернить его имя. Многие люди, услышав настоящее имя Сюань Юаня, уже были сильно шокированы, а теперь в их глазах вспыхнули очень неоднозначные эмоции. Они знали, что Сюань Юань обладал эликсиром черного дракона, кровью черного дракона, а также он получил от него в наследство древнюю технику тела черного дракона. Все они чуть ли слюни не стали пускать, просто думая об этом. Если бы они смогли заполучить хотя бы одну из этих вещей, насколько бы сильнее они смогли бы стать, это того стоит. Сюань Юань брал свой меч от метеорита и посмотрел на Инчжэнь Луа, а затем медленно сказал: «Прекрасный учитель, я слышал, что для того, чтобы найти способ избавиться от драконьего червя, ты заключила союз с Чэнь Яном, вторым принцем Северной Империи. Так вот, я хотел сказать вам, что моя жизнь находится только в моих руках, не нужно ничего делать ради меня. На моей стороне есть демон ужаса, и он активно уже ищет способ избавиться от драконьего червя. Вам не о чем беспокоиться».